60 долгих дней. С тех пор, как улетел в Вальдекрес, прошло 60 дней, и каждый из них Асин отмечала галочкой-птичкой на некогда чистом, а теперь полном крылатых созданий листке. Она, просыпаясь, переворачивалась на бок и тянулась почти вслепую к столику у кровати, желая нарисовать очередной размашистый уголок. Первые несколько дней после того, как небокрушитель покинул пристань, Асин плакала, и ей казалось, будто слезы не закончатся никогда. Она спускалась к завтраку и нехотя ковыряла ложкой еду, а затем, отодвинув тарелку и, конечно же, извинившись за отсутствие аппетита, подолгу обнимала папу. Он, как никто, мог понять, каково это — потерять кого-то настолько близкого. Он, конечно, трепал ее по волосам, ставил на ноги, подхватив подмышки, тащил заниматься домашними делами, только легче не становилось. Асин выцветала, лицо ее, если верить отражению в потревоженной воде, опухло, а под глазами залегли серые круги. Помощь пришла неожиданно. На третий день на пороге объявился Атто с кульком мягкой яблочной пастилы. Едва войдя, он хлопнул в ладоши и в привычной манере, растягивая слова, сказал: «Ставь воду, хозяйка, чаевничать будем». И Асин улыбнулась. Удивительно, но за спиной Атто не обнаружилось маленькой Миры, которая старалась всюду следовать за ним. Но и ему одному Асин была рада. Будто что-то родное, знакомое потревожило непривычно пустое течение жизни, упав в него и подняв сотни брызг. Что-то пропахшее табаком и зеленью сада, с кривой улыбкой, словно вырезанной неумелой рукой. Пастила была невероятно вкусной, а беседа легкой. Асин даже позволила себе заплакать при Атто, но очень тихо, вытирая слезы кулаком. Он не осудил, но решительно заявил, что жить так, особенно девушке, перед которой сейчас открыты все двери, просто невозможно. И протянул руку, пообещав стать ее напарником, пока не вернется Вальдекрис. Тогда она согласилась. И, приведя себя в порядок, она даже надела новое платье, похожее на легкое перьевое облако, замолвила за Атто слово перед Орвой, хотя раньше и представить себе не могла, что осмелится на подобную наглость. Тот думал недолго. Имя Нингина было для него не пустым звуком и скоро подписал приказ, согласно которому старый демон мог вернуться в ряды разведчиков и вновь обрести крылья. На первый вылет Атто провожала Мира. Она уже ходила сама, к тому же впервые Приасин заговорила, и слова лились из нее нескончаемым потоком. Было их не то чтобы много, но каким-то чудным образом она сочетала их каждый раз по-новому. Мира косолапо подошла, собственнически ухватилась за рукав Атто, силой потянула на себя. «Чтоб не смел!» — строго сказала она, сдвинув белесые брови. «Не бросал, чтоб! А то найду и прибью! Прибью, а то! Та-та!» Называть его полным именем она так и не научилась. А может, просто не хотела. Тогда Атто отвел со лба ее светлые локоны волны, заглянул в блеклые глаза и звонко щелкнул, прямо над переносицей. Мира хмыкнула, фыркнула и вновь затараторила, кажется, еще быстрее. Наблюдавшая за ними Асин не могла скрыть улыбки, хотя внутри скреблось что-то неприятное, горькое. Глаза защипало, и она потерла их костяшками указательных пальцев, но стало только хуже. Еще во время вылета Асин ощущала себя не на своем месте. Позже, когда они отправились на остров, это чувство усилилось. Что бы она ни делала, все выходило не так. Она неправильно летала, неправильно приземлялась, даже осматривалась неправильно. Атто подмечал каждую оплошность, но говорил, будто не самой Асин, а с пустотой. Указательным пальцем он стягивал с носа черный платок, тяжело выдыхая. О, как же она ненавидела этот звук! А после пояснял, не раздраженно, но устало. Лицо он почему-то прятал за платком и летными очками, а отросшие волосы собирал в тонкий хвост, отчего иногда выглядело непривычно. Не старшим наставником, а обезображенным шрамами мальчишкой. Но ровный холодный голос и сухие тонкопалые руки выдавали возраст. Порой Асин даже засматривалась на Атто. Наверняка когда-то он без труда завоевывал девичьи сердца. Но тут же отводила взгляд, чтобы не получить очередной выговор. Так постепенно Асин узнала, где проходит граница, отделяющая добродушного и понимающего Атто от холодного и резкого Нингина. Она и не представляла, насколько с тем, кого она считала почти дядюшкой, может быть трудно. Его пугающий колючий тон, проникая под кожу, сжимал сердце, и Асин прикладывала все силы, чтобы только не слышать резких, больно бьющих слов. Так она научилась приземляться, ловко ставить на землю пятки, перекатываться на носки и делать несколько широких шагов. Ее никто не хвалил, и свои маленькие успехи она принимала как должное. Поэтому, когда дома папа спрашивал об очередном удачном вылете, она пожимала плечами, чувствуя себя чуточку более взрослой и какой-то уж очень пустой. Они почти не общались. Атто предпочитал давать указания, а Асин боялась лишний раз напомнить о себе. Только вернувшись на первый, он становился прежним, хорошо знакомым дядюшкой, который улыбался, трепал ее по волосам и не указывал, а советовал. Но чем чаще он становился Нингином, тем реже появлялся Атто. Каждое утро, проснувшись и подкрепившись, Асин расчесывала свалявшиеся за ночь волосы, надевала чистое платье, видавшие виды ботинки, безрукавку со свободной птицей и неслась на причал. И раз за разом она вспоминала песню, которую мурлыкал под нос Вальдекрис, потому что тоже ждала, глядя в бескрайнее небо и такой же бескрайний океан. Слушала их единую мелодию, вдыхала запахи, и от них кружилась голова. Но к первому то и дело подплывали лишь торговые суда. Сошедших на берег людей частенько интересовала одинокая девушка, сложившая руки будто в молитве. Некоторые даже пытались с ней заговорить, но Асин покачивала головой, виновато улыбалась и отходила в сторону. Она ждала не их. Прошло 60 дней, хотя самой Асин казалось, что намного больше. Она не разлюбила небо, просто теперь не так желала о нем говорить. Полеты обратились набором правил, которые она, как хорошая ученица, боявшаяся разочаровать наставника, соблюдала. Острова начинали походить один на другой. Она по-прежнему не слышала их, и всякий раз ее сердце заходилось, когда Атто вскидывал руку и замирал. Зато она научилась читать старого демона по малейшим жестам, и это частенько спасало. Временами Атто заглядывал в гости, всегда принося с собой что-то вкусное. Папа был не слишком ему рад, но вежливо удалялся, позволяя Асин поговорить с ним. Она грела воду, если была такая возможность, или разливала по кружкам настоявшийся ягодный компот, порой не сладкий, но очень ароматный. Хвостиком за Атто приходила Мира, которая хозяйски оглядывала обстановку и, прохаживаясь от стены до стены, трогала все попадавшиеся под руку предметы. И если поначалу она казалась неразумным ребенком, способным сломать то, к чему прикоснется, то позже Асин поняла. В ее действиях есть только ей одной понятный смысл. Иначе зачем она наклонила вазы и, подержав их так некоторое время, вновь ставила ровно? Зачем поворачивала сковороды ручками к двери, даже лежавшей отдельно в углу? Асин думала, что так Мира изучает мир.